Тяня, не сиди без дела, а басы охуевшую, блять. А ну, зови меня Санька. Звезда по имени Родион и самка жабы Виталя. А хули вы ждали? Это бледва с раздвинутыми пиздами и ротами. На коврах спариваются детворы зеленые татары годами. В гостях у костлявого барабанщика Дани. Он такой богоугодный удот. Половой орган кишками обмотан и марлей. В 9 часов по спорту на инвалидных колясках ралли. Гук тянет ко мне свои черствые грабли. Просит мелочь. Я выдавил после круглой на простынку остатки желчи. Живу в достатке. Продажа фармакологии для мужских простат. Она свои трусы на полке листает, ищет почище. В маршрутке ко мне подсел церебральный юношеский паралич. Я завернул хуй в газету и приклеил вафлей. Отлично. Настроение зависит от перемен. Нахуй спортсменок. Я ебу только алкоголичек. Рэпера, блять. У меня останется в памяти, у меня останутся вмятины на залупе, закутаны, запутаны, надутые кишки, фаршированные навозом. Александр Габозов ушел в никуда. Хохлятская набухшая елда трется, он и в спитушку. Национал-патриот тихо шепчет на ушко клятву верности. Я не оставлю Россию в бедности. Общество Калла или просто Пугачева. Пугачева Алла мне не сосала, кусок соленого сала запихивала в глотку. Лорапс, пузо потрошки вывернула на сковородку. Бунт бомжей в третьем мире. Раскрошила череп на Альтаире. Бунт бомжей в третьем мире. Я мать троих детей Людмила Кузоватова. Панки с иракезами возле дома Горбатова не замечают, как в автобусах развозят покойников, как свинарники ебется Раскольников. И в Твери за тульским самоваром поника зацвело болото черными пятнами. Разделить на два и помножить многократно. У меня в квартире газ, в жопу раз не пидорас, в жопу пшик и не мужик, не киргиз, да и почти не таджик. Вывозит за кило мандаринов, но в соседней квартире варят винт, клюют воробьи на свай с залупы Марата, а по району ходят слухи, что он почти кастрат. Ебать, братиш, будь потише, брат, в нагрузку пружинный матрас, хач против гука раз на раз, я ставлю на нетуцой полет над землей, широкой пиздой звезда по имени Солнце, но наша хуйня никогда не сдается, написали дохуище законов, и пидораски рожают новых гондонов.